ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может. Это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании.